как льстить. Научиться ловко льстить совсем несложно, особенно для человека вроде вас. Делать это нужно так, чтобы объект лести не воспринимал ничего, кроме чувства теплоты, обволакивающего все его тело. В одной пословице говорится, что лесть доведет тебя куда угодно. Поэтому будьте осторожны, а то похвалите чью-нибудь прическу, а потом окажетесь в Суиндоне. Очень трудно польстить кому-то в его умении что-то делать, если человек и так знает, что у него отлично это получается. Нет смысла подходить к великому оперному певцу и говорить: «У вас восхитительный голос». Он и сам все знает о своих достоинствах, поэтому вам не обязательно говорить об этом. Лучше скажите, что у него самая красивая походка из всех, которые вы когда-либо видели, уверенная, но в то же время чувственная. Тогда этот певец будет каждый раз вспоминать о вас, выходя на сцену. Лестью, как маслом, можно легко подмазаться к человеку. Иногда умасливание — лучшая политика. Например, можно сказать любому, что он самый привлекательный сексуальный человек в мире, и он поверит вам, даже если факты говорят об обратном. Иногда лесть приходится не подмазывать, как масло, а втыкать человеку под ребро, как тонкий кинжал, в том смысле, что человек не должен почувствовать, как острие лести плавно входит в его тело. Естественно, вы просто потеряете время, если потратите полчаса на ненавязчивое очковтирательство, а ваш собеседник в итоге ретируется, подумав, что вы жутко скучный тип. Самый лучший способ льстить занудам — это притворяться, будто все, что они говорят, очень интересно. Склоните голову, уставьтесь на них и повторяйте через равные промежутки времени: «Это просто невероятно!» Только постарайтесь во время этой беседы не заснуть и не дайте онеметь рукам и ногам. Вы же не хотите, чтобы все ваши старания по улещиванию зануды в итоге обернулись ужасно болезненным покалыванием в конечностях. Пытайтесь хвалить людей за то, чего они никогда не делали и о чем никогда даже не думали. Например, на работе можно сказать: «Мне понравилось, что ты все время молчал на заседании, Брайан. Это был очень умный ход». Или в разгаре заседания объявите: «Эту идею подала Бренда», в то время как в голове Бренды сроду не водилось никаких идей. Если она выразит сомнение по этому поводу, ответьте нечто вроде: «Было определенно ясно, что тебя посетила именно эта идея, потому как ты наклонила голову». Сущность лести состоит в том, чтобы относиться к людям лучше, чем они относятся к себе сами. Некоторые обожают себя до умопомрачения. В таких случаях требуется применение изощренных приемов лести. Попробуйте сказать им, что они слишком строги к себе. Люди, которые себя любят, расценят это как очень большое упущение с их стороны, так что впоследствии вы сможете стать их советчиком по части того, как полюбить себя еще больше. Оценить, насколько успешной была лесть, можно по реакции объекта. Вопрос «Ты действительно так думаешь?» означает, что человек вам поверил. «Спасибо» означает, что он вас раскусил. «Что за туфта» означает «Попытайся еще раз когда-нибудь».